Глава 18. Несмотря на зловещее прикосновение холодной стали, я был совершенно потрясен и не мог поднять руки. Моя замедленная реакция на создавшуюся ситуацию чуть не оказалась для меня фатальной. Я убежден, что никогда не был так близок к смерти, как в тот странный момент оцепенения и полнейшей парализованности мыслей и движений. Затем я медленно повернулся. Девушка отступила назад, держа меня под прицелом. И мое сердце ожило. Эта девушка не была Сю, не была той девушкой, которую я знал как Сю Телли. Я спросил ее: «Кто вы?» «Я Сю Телли. Я уже дважды сказала вам, чтобы вы подняли руки вверх. Оружие заряжено, и я хорошо стреляю». Если бы она намеревалась выстрелить меня, то сделала бы это тогда, когда я поворачивался к ней. И эта мысль мелькнула у меня в голове, когда я стоял и смотрел на нее. Она была похожа на Сю, того же роста и сложения, но ей не хватало изящества пропорций и красоты. Ее одежда и прическа были такие же, как у Сю. Волосы были того же цвета, но более жесткие. Их общие приметы, вероятно, совпадали, но все же по внешности они отличались друг от друга. Вдруг страшный вопрос пронзил мой мозг. Где Сю? Что с ней случилось? Я должен избавиться от этой девушки. Нужно отнять у нее револьвер. Я должен найти Сю. Нельзя было терять ни минуты, но следовало действовать осторожно. «Нет смысла стрелять в меня», — сказал я. «Это не сулит вам ничего хорошего. Вокруг очень много полицейских, и вы не сможете скрыться. Они пьют на кухне. Поль любит, когда они бывают там». Она говорила немного презрительным тоном, но глаза ее не отрывались от меня. Ее взгляд был жестким, и на ее молодом лице выделялись резкие линии на лбу и около сочных губ. «Я Сю Телли», — повторила она, — «и мне нужна бумага, которую вы взяли в комнате священника. Не отрицайте, я видела вас. Эта бумага принадлежит мне». «Итак, вы Сю Телли», — задумчиво проговорил я. «Уже несколько дней я подозревал о вашем присутствии. Давайте сядем и обсудим все это по-дружески. Я всего лишь посторонний человек, случайно застрявший здесь с самого начала этого дела. И мне не разрешают уехать». Не отводя револьвера, она подозрительно смотрела на меня. Я продолжал. «Где же вас продержали все это время? Вероятно, вам было утомительно скрываться от полиции и прятаться в разных местах». Она прикусила губу и сказала: «Это было совсем нетрудно, если не считать ночей в кладовой. Ну, дайте же мне эту бумагу». Итак, она ночевала в кладовой. Я не ожидал этого, однако догадывался, что она находилась где-то поблизости, ожидая нужного момента, чтобы исполнить свою роль. Но кто же был Фрэнсис Телли? И где находится Сю? «В кладовой», — повторил я сочувственно. «Бедная девушка, вам, наверное, было там очень неудобно. Однажды ночью я чувствовал запах ваших сигарет. Раз или два я слышал ваш голос, принимая вас за призрак или за мышь. Но где вы были остальное время? Не могли же вы бродить по отелю? Вас кто-нибудь мог увидеть?» «О, не так уж трудно не попадаться на глаза. И потом, издали я похожа на эту другую девушку. Мне нарочно сшили это пальто, точно такое же, как на ней. Конечно, я не все время была в отеле. Я жила у Поля, у повара, в доме. Там было очень скучно, но я всегда, когда хотела, приходила в отель. Поль заботился об этом». «О, так значит, вы жили у Поля». Я подумал, что девушка, очевидно, истомилась от скуки и была рада поболтать. Ее рука твердо держала оружие, но глядела она на меня с явным одобрением. «Вероятно, Ласхаймы не очень-то хорошо к вам относились». Реплика была удачной. «Негодяи!» — вскипела она. «Они забывают, как я важна для них». Она поспешно замолчала, но было уже поздно. Я сделал вид, что не заметил этого признания. Значит, с самого начала я был прав, подозревая Ласхаймов. И эта девушка-двойник была их козырем в игре. «Я уже видел вас», — сказал я. «Когда?» — недоверчиво спросила она. — «Когда вы смотрели из окна третьего этажа в ночь убийства Стравского. Полагаю, вы жили там». Она снова прикусила губу. К моему удивлению и неловкости, из ее огромных глаз потекли слезы. Я предпочел бы видеть ее твердой и хитрой. И миссис Бинг тоже видела вас, когда вы выключили свет в отеле. Полагаю, перед этим мадам Лавсхайм сказала вам, что надо спрятаться от полиции, которая скоро прибудет. Она кивнула головой, наверное, не отдавая себе отчета. Они не предупредили меня, что все будет происходить подобным образом. Хмуро проговорила она, и слезы все еще блестели на ее глазах. Им следовало раньше сказать мне. Вероятно, я должен был чувствовать угрызение совести за свое не слишком благородное поведение. Но мне было не до этого. Я очень спешил и не заботился о тонкостях обращения. Я сочувственно сказал: «Бедная девушка, они очень плохо обошлись с вами». Я с восхищением поглядел на нее и прошептал: «С такой красавицей». Как я и думал, она оказалась довольно простодушной. Она отвела свой взгляд от меня и посмотрела в зеркало. Я воспользовался этим моментом, бросился к ней и схватил ее за руки. Она была сильна, и мне лишь с большим трудом удалось вырвать у нее оружие. При этом я боялся, как бы случайный выстрел не привлек в комнату Лавсхайма. Но этого не произошло. Она стояла и смотрела на меня, обиженно и зло. «Вы не подходите для этой роли», — сказал я. «Мне известна цель вашего пребывания здесь. Я полагаю, вам обещали кучу денег за то, чтобы вы изображали мисс Телли». Она угрюмо посмотрела на меня и вызывающе сказала: «Я тоже видела вас, когда вы об этом не подозревали. Вчера днем я шла следом за вами по всему отелю, и вы не знали об этом. Но вы чуть не поймали меня у комнаты номер 34. Я хотел задать ей сотню вопросов, но боялся потерять время. Надо было изолировать девушку и разыскать Сю. Я сунул в карман письмо, которое все еще сжимал в руке, и спросил: «Где мисс Телли и что с ней сделали?» «Ах так, вам еще это захотелось узнать?» С воодушевлением воскликнула она. «Я полагаю, вы не знаете, что будете привлечены к ответственности за соучастие в убийствах. А это почти так же серьезно, как быть непосредственным убийцей». «Привлечена к ответственности?» – спросила она. «Но мне сказали, что мне помогут». «Кто поможет? Лавсхаймы?» Она кивнула головой. «Так они не смогут этого сделать. Скажите, кто убил Стравского, Марселя и священника?» Удивительная перемена произошла на ее лице. Оно перестало быть хорошеньким. Ее нелепо тонкие брови насупились, глаза светились ненавистью, и она сразу стала живой и сильной. «Если это сделал Лавсхайм, я убью его, и он знает это», — ответила она. Я сказал медленно: «Значит, через Стравского вы были связаны со всем этим? Не говорите о нем», — закричала она. «Это был человек. Лавсхайм — улитка». Она немного подумала. «Докажите, что это сделал Лавсхайм, и я убью его. Послушайте, скажите мне, куда они спрятали мисс Телли, и тогда я, если смогу, помогу вам выпутаться из этого дела», — предложил я, чувствуя, будто выпускаю из клетки мстительную пантеру. «Вам опасно оставаться на стороне Лавсхаймов. Они используют вас и предадут». Она стояла, взвешивая мои слова, а я ждал, затаив дыхание. «Может быть, вы и правы», — наконец сказала она, бросив на меня мрачный взгляд. «Но я не уверена в этом. Они обещали мне очень много денег. Однако Стравского деньгами не вернуть». Это не оказалось столь жестоким, как я думал. Она не знала, что такое самое прекрасное чувство. Она просто принадлежала Стравскому, горевала о нем и жаждала мести. Но при этом не забывала, что она молода, и деньги – неплохая штука. «Мне обещали очень много денег», – повторила она. «Я не имел права ждать. Я не мог терять время, чтобы соблазнять ее с большей осторожностью». «Как ваше имя?» Она подозрительно посмотрела на меня и упрямо повторила: «Сю Телли». «Глупости. Мне все о вас известно. Ну, говорите же, как ваше имя?» «Элиза». Думаю, она привыкла терпеть поражение в жизненной борьбе, так как произнесла эти слова вяло, усталым голосом. Я почувствовал к ней жалость. «Скажите мне сейчас же, куда спрятали мисс Телли? Поскорее!» Возникавшее у нее недоверие к Лавсхаймам, вероятно, было мной усилено. Я не стал разубеждать, ее ограниченный ум расценил это как доказательство моей правдивости. Наблюдая за мной, она сказала, «Предполагаю, что она в белой гостиной. Там есть хорошее место, где можно спрятаться. Я была там. Грета и Лавсхайм вынуждали меня скрываться там от полиции». «Про какое место вы говорите? Скорее!» – спросил я. Она поколебалась. «В камине. Этот тайник трудно найти, если специально не искать его. Он находится над выступом. Я была там сегодня утром, когда вы нашли труп священника». «Что? И вы знали, что там лежит труп?» В ее глазах появился страх. «Нет, нет, клянусь в этом!» Прорвался поток ее скороговорки. «Я была в северном крыле, услышала, что вы идете, и спряталась в белой гостиной. Сперва я хотела укрыться за портьерой окна. Помню, я уронила тогда носовой платок. Затем, для большей безопасности, я спряталась в камине. Просто залезла в камин, опустила решетку и ждала. Вы сами увидите это место. Но вы с этой девушкой очень долго разговаривали. Я устала, и вы услышали, как я громко вздохнула и... Как вы... Впрочем, это не важно. Я прекратил свои вопросы. У меня не было времени. Но она поняла меня. Как я убежала? Я испугалась. Я не знала, что случилось, но когда вы вызвали полицию, я убежала из комнаты. Это было очень просто. Вы были на лестнице и ничего не замечали, кроме... Я прервал ее объяснение. «Пойдемте со мной». Она отпрянула назад. «О нет, только не в белую гостиную. Они меня тоже убьют там». Я не мог ждать и не решался отпустить ее, так как еще многое мог узнать от нее. И я не хотел терять время на убеждение. «Нет, я не поведу вас туда. Я отведу вас в комнату близ холла. Пойдемте». Там вы будете в безопасности. Осторожно откройте дверь и выгляните в коридор. Поскорее. Есть ли еще кто-нибудь поблизости? Она посмотрела и покачала головой. Тогда выходите. Я отвел ее в комнату миссис Бинг. И Лиза не пыталась ни бежать, ни кричать. Когда миссис Бинг открыла дверь, я втолкнул девушку и сказал. Мне некогда объяснять. Задержите эту девушку у себя. Не позволяйте ей шуметь и кричать. «Вы умеете стрелять?» Миссис Бинг была неподражаема. Она подняла нос, фыркнула от удовольствия и сказала, «Дайте мне оружие». Мне нужна была помощь и информация, но медлить я не мог. Вытягивать из Элизы остальные подробности было долгой историей. Я побежал по коридорам, надеясь встретить полисмена, но ни одного из них нигде не было. Коридор северного крыла, как всегда, был холодный и темный. Огни во дворе слабо мерцали на фоне сгущавшихся теней. Наконец я добрался до белой гостиной. Из-под двери не виднелось света. Может быть, Элиза солгала мне? Держа в руке револьвер, я осторожно открыл дверь и заглянул во мрак комнаты. Была полнейшая тьма. Не слышалось ни звука. Я быстро скользнул в дверь, ожидая встретить вспышку выстрела по моей мелькнувшей на мгновение фигуре. Но выстрела не последовало. Постепенно я пришел к убеждению, что комната пуста. Значит, Элиза солгала. Но история насчет камина почему-то звучала правдоподобно. Я подошел к камину. Мои глаза стали привыкать к темноте, но без света было трудно ориентироваться. Однако, если все действительно находилось здесь, в каком-то тайнике камина, лучше было оставаться в темноте. Но я тщетно пытался найти тайник. И Лиза говорила, что он в камине. Я безнадежно смотрел на темный камин. «Сю!» – прошептал я в темноте. «Сю!» – послышался приглушенный звук примерно на уровне моей головы. Что-то вроде слабого стука и шелеста. «Как мне добраться до вас?» – спросил я тихим, но отчетливым голосом. Шелест повторился, но ответа не было. Нагнувшись, я поднял решетку камина. Она поднялась совершенно бесшумно. Я стал шарить руками в камине. Там ничего не было, кроме кирпичей и холодного чугуна. Однако пространство внутри его оказалось очень большим. Я влез в камин. С большой осторожностью я встал и поднял голову. Снова послышался шелест, теперь яснее. И Лиза сказала над выступом. Сделав шаг или два, я нащупал выступ в кладке камина. И вскоре моя рука коснулась маленькой ступни, и я нащупал связанные ноги, а затем и связанные руки. Это была Сю. Я смутно помню, как шепотом давал ей указания. Она медленно передвигалась ко мне, пока я не схватил ее и не вытащил из тесного колодца. Я внес ее в комнату. Сначала снял полотенце с ее лица, потом развязал веревки. Вскоре она стояла в моих объятиях. Задыхаясь, она сказала, что не ранена. Потом прижалась ко мне, и я слышал, как билось ее сердце, и чувствовал ее дыхание и теплоту волос у своих губ. Не помню, что я говорил, но меня не покидал страх, что она ранена. Однако она повторяла, что невредима. Мы должны были скорее уходить из этой злополучной комнаты. Я осторожно вывел ее из белой гостиной, и мы вошли в мою соседнюю комнату. Полагаю, ее не стали бы искать так близко от того места, куда запрятали. Я посадил ее на стул. Она дрожала как от холода, так и от нервной реакции после пережитого ею кошмара. Я разжег камин. Пляшущие языки пламени осветили комнату. Они заиграли на столь дорогих мне золотистых волосах и таинственно отразились в ее глазах. Опасаясь привлечь внимание Лавсхаймов, я не стал включать свет. Я быстро осмотрел комнату, убедился, что в ней никого нет, и забаррикадировал дверь. Затем накинул на плечи Сю свой фланелевый халат и, не имея сил сдержаться, крепко обнял ее и долго целовал. Никогда в жизни я не был так счастлив. Пламя бросало скользящие отблески. Резкий треск горящего полена напомнил мне револьверный выстрел и мгновенно вернул к действительности. Я живо помню Сю у камина, закутанную в темно-красный халат. Ее блестящие волосы были в полном беспорядке, когда она коротко рассказывала мне о случившемся. Все произошло так просто, что, услышав об этом, я застыл от ужаса. Она пошла к двери включить свет, и я воображал, что на расстоянии 3 метра она находится в безопасности. Но Лавсхаймы оказались в коридоре у двери ее комнаты. И когда она подошла к двери, Лавсхайм зажал ей рот и вынес ее в коридор. В это время какая-то женщина бесшумно проскользнула в комнату и закрыла дверь. Мадам Грета шепнула, что если Сю крикнет, то Сандина убьют. Женщина, вошедшая в комнату, имеет револьвер и убьет его. Не глядя на меня, Сю сказала, что поэтому она не закричала и дала втащить себя в белую гостиную. Там ей связали руки и ноги и завязали рот полотенцем. Затем Лавсхайм затащил ее в тайник. Ей пообещали, что если она не поднимет шум, то останется невредимой. Интересно было знать, почему Лавсхаймы стали действовать так смело и открыто, и что они намеревались сделать Сю, добившись своей цели. «Сувенир находится у меня», — сказал я. «Он был спрятан в комнате священника, и я случайно нашел его. Теперь он у меня». Сю молчала от удивления. «Но как же вы узнали, что это сувенир?» «Не может быть! Вы не могли узнать этого. Когда я увидел его, нетрудно было догадаться, что это сувенир». Она смотрела, как я достал карандаш, вытащил из него бумажку и развернул ее. Я показал ей, и она тихо вскрикнула. «Но ведь это... вы...» Она открыла рот от удивления и, не веря своим глазам, смотрела на обрывки фраз. «В чем дело? Это сувенир, но не моя половина. Это половина моего брата». «Значит, ваш брат?» Пока я логически мыслил, Сю быстро сказала. «Священник был моим братом. Священник был Фрэнсисом». Выражение ужаса и изумления появилось на ее лице. «Он был Фрэнсисом, я уверена в этом. Он приехал тайно, желая убедиться своими глазами, что я его сестра. И никто, даже Лорн, не знал об этом. Почему вы так решили?» «О, я знаю. Это так на него похоже. Я предполагала, что он сделает что-либо подобное. Я даже испугалась, когда увидела убитого Стравского. Я боялась, что это мог быть Фрэнсис. Однако я не могла найти у него ни малейшего сходства ни с моей матерью, ни с отцом, насколько я его помню. Но священник чем-то казался... Мне и в голову не приходило, что он Фрэнсис. Одежда и борода, должно быть, сильно изменили его внешность. Он учился в духовном училище и был хорошо образован. Он знал, как надо вести себя в этом гриме. Проговорив это упавшим голосом, она углубилась в размышления, глядя на огонь. Потом вдруг сказала: «Я думаю, он походил на мою мать». Голос ее дрогнул, и она глубоко вздохнула. «Не надо», — сказал я, жалея, что не владею даром красноречия. «Вы ничем не могли этого предотвратить. Так жестоко говорить, но он сам был причиной всего этого. Сейчас я не могу горевать о нем», — сказала она твердым голосом. «Печаль придет позже, когда в спокойной обстановке я смогу думать о том, как счастливо могло все сложиться». Когда миновала минута слабости, я сказал: «Ну как же быть с вашей половинкой? Вам придется доказать свои права адвокату вашего брата. Вероятно, у него есть соответствующие полномочия. Я думаю, нужно теперь же телеграфировать ему». Она кивнула головой. «Если только вы уверены, что священник был вашим братом», — прибавил я. «Ведь у вас пока нет других оснований, кроме этого». Я указал на клочок бумаги. «О, я знала, что человек, назвавшийся Фрэнсисом Телли, не мой брат. Я узнала это сразу, когда он не смог понять фразы, которую я процитировала. Вот об этом я и хотела вам сказать. Но вы правы, что нужно получить доказательство, что священник был Фрэнсисом Телли. Надо немедленно телеграфировать. Значит, мнимый Фрэнсис Телли состоит в заговоре с Лавсхаймами, так же, как эта очаровательная дублерша, которую они приготовили». «Дублерша?» – вскрикнула Сю, вскакивая со стула. «У них уже есть моя замена?» Я рассказал ей все. «И теперь мы должны поторопиться», – закончил я. «Они убили ее брата, когда их первый план не удался. Теперь они уже изобрели что-то новое, чтобы заменить Сю и Лизы. Теперь их барыши удвоятся. 10 миллионов вместо 5. И любой план одинаково опасен для Сю. Попытаемся разобраться в их намерениях. Они послали Элизу добыть найденный мной сувенир. Очевидно, ваша половина уже в их руках. Следовательно, они хотели отнять у меня сувенир священника, вашего брата, и передать его человеку, именующему себя Фрэнсисом Телли. Зачем? Чтобы убедить вас? Но если они имеют ваш сувенир, им не нужна половина Фрэнсиса». Она кивнула головой. Я встал. «Неувязка. Если бы они не имели вашей половины, все было бы логично. Но если она у них, то зачем вас убеждать, что этот человек ваш брат? Я вызову полисмена, чтобы он остался с вами. Затем я хочу разыскать Лорна». «Лорн должен был знать, что священник Фрэнсис», – воскликнула Сю. «Он не знал, и по той же причине он не был уверен в личности вновь прибывшего». Я коротко объяснил ей все. «А вы попытаетесь позвонить Марианне. Если она придет, расспросите ее. Я уверен, что ей кое-что известно. У меня есть надежда, что Марсель рассказал ей то, что он видел. Постарайтесь выведать у нее побольше, но будьте все время с полисменом. Мне очень не хочется покидать вас, но нужно разыскать Лорна». Я спустился во двор по винтовой лестнице. Под мигающим светом арки стоял один из наших стражников. Убедившись, что за мной никто не наблюдает, я позвал его и повел за собой. Когда он пришел в мою комнату, то понял, наконец, чего от него хотят. Сю стала с ним беседовать, и я оставил их. Мне очень не хотелось оставлять ее, даже под охраной этого рослого стражника. Но я надеялся, что Лавсхаймы еще не узнали о ее побеге, и опасность еще не так велика. Коридоры были пусты. У самой двери в комнату Лорна я вдруг встретил мадам Грету. Она выскользнула из его двери, бесшумно закрыла ее и увидела меня.